Подхватив клич одного из верховных шаманов, воины и охотники, женщины и дети принялись оглашать поле минувшей брани своими криками. Смелости же им, ранее не рисковавшим столь дерзко обращаться к своим высшим покровителям-хозяевам, добавляло то, что здесь же находился белый чужак, обративший в бегство Шалотля. А это в свою очередь означало, что боги не столь всемогущи, как они хотели показать, и их тоже можно ранить, а то и вовсе убить. Белые люди, прибывшие в Северную Америку с Британских островов, коли им довелось бы присутствовать на этом судьбоносном событии, с иронией заявили бы о том, что Виктор Франкенштейн создал прецедент, которым теперь будут пользоваться все. Впрочем, пантеон этих земель тоже понимал, что произошло нечто ужасное и непоправимое, из-за чего их мир уже никогда не будет прежним. «Что нам делать?» – спросила у старшей Кво танцующая Лань. «Будет война, и мы должны к ней подготовиться», – отозвалась сухая лоза, после чего отстранилась от младшей шаманки и кивнула ей на чужаков. «А еще, если мы хотим пережить гнев богов, нам нужны могущественные союзники. Кто-то приходит, а кто-то уходит. Кто-то теряет, а кто-то находит», – подумал про себя ученый, отправляя новые и новые приказы через связь со своей базой. Доктор осознавал, что его нынешняя победа где-то на 90% обязана успехом эффекту внезапности. Уж больно сильно привыкли все встреченные им разумные, будь то смертные или условные бессмертные, к тому, что бой ведется на дистанции прямой видимости. Из-за этого удары, наносимые с большого расстояния, которые должны были бы потерять львиную долю разрушительной силы, что компенсируется даром Амакова, оказываются едва ли не опаснее, чем атаки вплотную, к которым можно подготовиться. В следующий раз стоит ожидать того, что враг будет накрывать местность защитным барьером, дабы не позволить атаковать себя из-за горизонта. Кроме того, нужно обзавестись мощным оружием мгновенного воздействия, которое всегда будет находиться со мной. Сделав очередную пометку в мысленном списке, ученый перевел большую часть собственного внимания на туземцев, радующихся чужой победе. В эти мгновения красные люди виделись ему шакалами, готовыми вцепиться в глотку раненого льва, но все еще боящимися к нему подступиться. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Устроительная. Северная Америка. 1767. В лучах восходящего солнца, словно бы робко и неуверенно пробивающихся из-за горизонта, белое четырехэтажное здание, словно бы состоящее из невероятно огромного монолитного куска мрамора, в коем были высечены колонны, стены, перекрытия между этажами, лестницы и балконы, засверкало десятками зеркальных окон, прозрачных лишь для взглядов изнутри. По небу же плыли бело-серые облака, похожие на пенные гребни морских волн, а вокруг единственного на многие мили строения расстилались поля и холмы, поросшие изумрудной травой, рощи молодых деревьев и заросли колючих кустарников, змеились серебряными лентами реки и красовались зеркальной гладью озера. При желании где-то вдали можно было увидеть стадо оленей, бегущих куда-то по своим неоспоримо важным делам. В то же самое время в одном из залов Белого дома, созданного усилиями десятков волшебников, квинси и шаманов из отдельных кусков камня, порталами доставленного на заранее выбранное место, вокруг овального стола сидели мужчины и женщины, представляющие четыре основные фракции новообразованного государства. В дорогих, но строгих костюмах, без вычурных излишеств во внешнем виде, сидели промышленники и торговцы, на плечи которых ложилась наибольшая тяжесть финансирования всего предприятия. В одеждах, которые больше подошли бы ковбоям, привыкшим целыми днями не вылезать из седла лошади, в удобных креслах расположились волшебники, успешно отринувшие старые традиции, касавшиеся правил ношения одежды. В серых рясах, под коими виднелась строгая военная форма церкви, свои места занимали квинси. В добротной одежде из грубого сукна или шкур, с украшениями из выкрашенных в разные цвета перьев и костей, с вставленными в них сферами стихийного жемчуга, сидели шаманы и вожди красных людей. Вместе с ними, но при этом словно бы отдельно, удобно откинувшись на высокую спинку своего сидения, за столешницей разместился одетый в темно-красный костюм Виктор Франкенштейн. Впрочем, фракций на деле было пять, просто одна из них состояла всего из одного человека, что вовсе не уменьшало ее влияние. В конце концов, глупцов, готовых игнорировать мнение и желание чародея, который почти полтора десятка лет ведет успешное противостояние с целым пантеоном богов, среди лидеров борцов за независимость не было, да и не пользовался ученый своим особым положением слишком уж часто, предпочитая не лезть в дела, не касающиеся его сферы влияния. Сим документом мы заявляем о выходе колонии из-под власти короны Британской империи, объявил Джордж Вашингтон, едва была поставлена последняя подпись на весьма объемном свитке. С сегодняшнего дня Соединенные Штаты Америки объявляют о своей независимости. Присутствующие начали аплодировать, а на стенах развернулись полотна флагов, на которых были изображены звезды на синем фоне и чередующиеся красные и белые полосы. Мы шли к этому дню долгие годы, долгие десятилетия, и вот наша мечта близка как никогда, продолжал вещать мужчина, избранный компромиссным лидером новообразованной страны. Уже завтра Британская империя узнает о том, что произошло сегодня, а значит, нам следует ждать их армию. Пусть приходит, воскликнул представитель промышленников. Благодаря технологиям, предоставленным доктором Франкенштейном и мистером Джефферсоном, наши фабрики полностью перекрывают все внутренние потребности. Электрические мушкеты уже поставляются в военные части, как и бронежилеты с керамическими пластинами. Новая партия сапог будет готова уже завтра, а порционные пайки дожидаются своей очереди на складах. Один за другим люди докладывали о своих успехах, сообщали о готовности войск в каждом из штатов, которые они представляли, ну и, разумеется, приветствовали каждую последующую новость так, будто бы уже победили в войне. Общее воодушевление передалось даже сдержанным Квинси, как и краснокожим, чье мнение о белых соседях несколько сгладилось благодаря тому, что они вместе противостояли племенам, все еще верным пантеону богов. Лишь Виктор не разделял общего возбуждения, не видя ничего хорошего в том, что едва подавившая внутренние конфликты страна, собранная из разнородных частей, словно лоскутное одеяло, вновь готовится воевать. Однако же он признавал то, что без внешнего врага нынешнее объединение рискует развалиться в течение десятка другого лет. За минувшие со дня памятных переговоров время, пока красные и белые люди постепенно притирались друг к другу, Франкенштейн успел сделать многое, но далеко не все, что планировал изначально. Во-первых, по всей Северной Америке оказались разбросаны обелиски, похожие на каменные монолиты, задачей коих было укреплять пространство и не позволять проникать в мир живых высокоэнергетическим нематериальным сущностям, пустым, демонам, богам, шинигами, ангелам. Конечно же, подобная защита была не идеальна, и те же проводники душ, появившись в полусотне километров от побережья, беспрепятственно могли добраться до суши. Только вот и для того, чтобы уйти обратно, им приходилось вновь возвращаться за границу щита. Единственными, кто беспрепятственно проходили защиту насквозь, были низшие духи и души неодаренных людей, в то время как тем же шаманам требовалось подниматься далеко вверх. Вторым рубежом обороны стали небольшие летающие порталы, похожие на перевернутые металлические тарелки диаметром от полуметра до метра. При помощи встроенных ИЦ искусственными магическими очагами стихийной направленности, они зависли на столь большой высоте, куда не взлетают даже магические птицы, так как там им попросту нечем дышать. С их помощью ученый получил возможность не только наблюдать за всем материком, но и атаковать любой объект, находящийся ниже порталов при помощи лучей деструктивной энергии, ну или сбрасываемых снарядов. Разумеется, Виктор создал несколько скрытых поселений, расположенных в свернутом пространстве, концентрация духовной силы в которых оказалась значительно выше, из-за чего магические существа предпочли переселиться туда, оставив внешний мир своим немагическим сородичам и людям. В то же время на землях Северной Америки строились многочисленные типовые школы, похожие на небольшие крепости с внутренним двором, имеющие собственные рубежи обороны как в виде пассивных щитов, так и активных излучателей стихийных эффектов. Племена красных людей, присоединившиеся к союзу заговорщиков, называющих себя благородными борцами за свободу, приняли предложение доктора о том, чтобы привить им передающуюся потомкам способность превращаться в зверей. Для этого Франкенштейн разработал новый вид чистых клеток, который обработал модифицированным вирусом ликантропии. Ему удалось добиться того, чтобы дар передавался от матерей к детям во время созревания плода в утробе, благодаря чему остались возможны браки между представителями разных племен, которые выбрали разных тотемных животных. Иными словами, у матери, способной превращаться в пуму, дети тоже будут превращаться в котят, даже если отец принимает облик медведя. С другой стороны, мужчины оказались недовольны тем, что если кто-то из них возьмет жену не из своих, то их дети не получат дара крови, даже если родятся девочки. А вот женщина, ушедшая к мужу не из числа красных людей, все равно передаст свое наследие потомкам, что разом укрепило положение КВО в обществе. Какую пользу от этого получили зараженные? Даже в человеческой форме они стали сильнее, быстрее, улучшили регенерацию и органы чувств. Какую выгоду извлек ученый? Нет, он не стал вкладывать в свой дар заведомо вредные элементы. В конце концов, ему было достаточно того, что через привитые звериные черты, воздействуя на слух, зрение, обоняние, появилась возможность безнаказанно влиять на принимаемые подопытными решения. Самое ироничное во всем этом было то, что красные люди сами не замечали того, как их поведение изменилось из-за факторов, которые человеческое сознание не воспринимало. Доктор же, распространив специализированные ИД по всем поселениям новых союзников, при помощи косвенных воздействий принялся снижать их агрессивность, пробуждая любопытство и азарт. На фоне всего этого война с пантеоном, который слишком поздно начал реагировать на суету в мире смертных, проходила как-то обыденно. Закованная в белую чешуйчатую броню человекоподобная фигура, имеющая явные женские очертания, планируя на широких перепончатых крыльях скользила вдоль береговой линии, наслаждаясь вечерней тишиной. От взглядов с земли обладательницу одного из священных механизмов скрывали маскировочные чары, поддерживаемые чародейкой на вбитых в подкорку рефлексах. Вот впереди показался остров, на котором стоял невзрачный деревянный дом. Стоило же напрячь зрение и подать в глаза немного магии, как вокруг клочка суши, со всех сторон намываемого приливными волнами, проступал контур полусферы маскировочного и защитного барьера. Впрочем, как знала поздняя визитерша, незваные гости не увидели бы этого. Стремительно снизившись, летунья на несколько секунд зависла перед барьером, а затем сложила крылья и провалилась сквозь него, приземлившись на безжизненный каменистый берег. Постояв на суше пару минут, ожидая, когда ее встретит, обладательница необычной брони сделала шаг, и тут же почувствовала то, как проваливается сквозь пространство, тут же оказываясь стоящей на густой зеленой траве, недалеко от дома с двумя башенками. Сразу нельзя было впустить, недовольно пророкотал внутренний голос женщины, быстрым шагом направившийся ко входу в резиденцию искуснейшего чародея Северной Америки. Он проявляет осторожность. Мало ли кто под нашим видом мог прийти сюда, вступилась за хозяина жилища танцующая лань, пускает пыль в глаза, показывая свою важность, фыркнув, недовольно ответил голос. Внутренний диалог пришлось прервать, так как в этот самый момент перед гостьей распахнулась входная дверь, а на пороге дома появилась красноволосая девочка с разноцветными глазами, одетая в белое платье с кружевным голубым передничком. Посмотрев на драконоподобную фигуру, она лучезарно улыбнулась и весело произнесла: «Привет, сестренка, а ты к папе? Или, может быть, к братику?» На последних словах Алиса заговорщически подмигнула, вызвав у шаманки легкую вспышку негодования. Все же выслушивать подобные намеки от кого-то, кто выглядел как ребенок, было непривычно. Лишь то, что эта девочка не изменилась ни на день с момента их знакомства, с коего минуло почти 15 лет, удерживала от разного рода опасных глупостей. «Здравствуй, Алиса», – поздоровалась танцующая лань, решив до конца следовать элементарным традициям белых людей. «Я пришла поговорить с доктором Франкенштейном». «Понятно», – хмыкнула хозяйка дома, отступая в сторону. «Заходи, папа уже ждет в гостиной. Жаль, что ты не к братику. Отчего же?» Позволив доспехам распасться искрами света, краснокожая женщина осталась одетой только в короткое простое платье желтого цвета, контрастирующее с ее кожей. Папа и без того популярный мужчина, а братик так и не нашел себе девушку, пожаловалась девочка, закрыв за гостьей дверь, после чего первой же и поспешила вглубь дома. Жалко его. Проводница все щебетала и щебетала, вываливая на уши шаманки горы бесполезной информации, не позволяя ей слова вставить в бесконечный поток своих мыслей. Замолчала же она только тогда, когда они вошли в просторную комнату с мягкой мебелью, у стены которой ярко горел камин, а между двумя креслами стоял стол, накрытый ужином на две персоны. «Добрый вечер, танцующая лань», — поприветствовал женщину хозяин дома, кутающийся в плед из шкуры черного медведя, сидя в одном из кресел. «Что привело тебя сюда сегодня?» Послушно проследовав на свободное место, краснокожая одаренная положила руки на подлокотники и, решив не ходить кругами, произнесла: «Виктор Франкенштейн, моя сестра хотела бы попросить у вас помощь». «Да», — изобразил удивление на худом, гладком лице человек неопределенного возраста, красующийся лысиной. Почему же она не пришла сама, или не дождалась моего визита в одной из школ? Я никогда не отказываю в помощи, если она действительно требуется. Она пришла, прикрыв глаза, танцующая лань призвала белую чешуйчатую перчатку с крупным синим камнем на тыльной стороне кисти. Она всегда вместе со мной. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Независимательная. Северная Америка. 1768. Разрезая волны острыми носами, под трепещущими на соленом ветру флагами, под вздувающимися парусами через океан неслись корабли. Огромная флотилия, на которую были погружены солдаты, оружие и припасы, собранная чуть менее чем за год с момента объявления колониями о независимости от короны, с каждым часом все ближе подходила к берегам Нового Света. Британская империя, получив послание от взбунтовавшихся вассалов, не стала спешить. Король Георг III предпочел сперва получить самую достоверную информацию, ради чего ему пришлось пойти на некоторые уступки Церкви Спасителя, попутно привлекая на свою сторону волшебников из тайного, для простых людей, да и то не всех, сообщества, обещая титулы и земли всем откликнувшимся. Благодаря тому, что потомственные чародеи частенько сеяли овес, при этом далеко не всегда следя за судьбой бастардов, если те не проявляли каких-то особенных способностей, под знамена монархов стало немало слабосилков, третьих-пятых сыновей, безродных плебеев с волшебными палочками, как и простых бандитов. Рыцарские дома, предки коих присягнули династии британских королей, тоже отправили своих одаренных сыновей, отличающихся куда большей силой и обширными знаниями в тайных науках. Им и пришлось в течение месяца до отплытия усиленно тренировать волшебную часть воинства, вбивая в головы новобранцев знания о ведении поединков, да набор чар первой необходимости. Впрочем, его величество не жалел денег из казны, делая ставку на один мощный удар и быструю победу, которая окупит все возможные затраты. В то же время британские квинси, тоже сопровождающие карательную армию, отправленную на усмирение мятежа, готовились схлестнуться со своими вчерашними братьями и сестрами, посмевшими вступить в союз с дикарями-шаманами. Однако же основную массу солдат все еще составляли простые люди, вооруженные шпагами и мушкетами. Многие из них были взяты с улицы, прошли первичную подготовку и впервые должны были пройти боевое крещение уже на берегу Новой Земли, но костяк составляли опытные рубаки, не раз нюхнувшие пороху за свою жизнь, а оттого прекрасно знающие об ожидающих впереди угрозах. Высокий брюнет с дисто-синими глазами, молодо выглядящим породистым лицом и аккуратными бакенбардами, стоя на носу гнева короля, смотрел вдаль немигающим взглядом. Он был одет в строгий черный камзол, из-под коего выглядывал воротник белой сорочки, похожую на плащ с высоким воротником, черную мантию и кожаные сапоги с золотыми пряжками, а опирался на изящную трость из белого дерева с навершием в виде головы пса, отлитая из белого золота. В глазницах фамильного герба сияли два рубина, хищно взирающие на мир из-под полуприкрытых век. Блек, поприветствовал брюнета рыжеволосый мужчина с короткой бородой, украшающий чуть грубое лицо с яркими зелеными глазами. «Какого Мордрида тебе нужно?» Уизли, не оборачиваясь к собеседнику, поприветствовал второго волшебника, третий сын древнейшего и благороднейшего рода, носящий имя Сириус. «Ты не сильно-то торопился. Я тебе не какой-нибудь Эвери, чтобы прибегать по первому зову и пританцовывать на задних лапках», — хмыкнул член многочисленного и влиятельного клана боевых чародеев, большая часть коих осталась на родине из-за того, что король опасался возможного нападения со стороны французов. «Говори, чего ты хотел, иначе я вернусь к своим делам». «Знаю я твои дела», — пренебрежительно бросил потомок темных волшебников, слухи о жестокости коих распространились далеко за пределы Британской империи. «Опять напиваетесь с Прюитом? Неважно, взгляни туда». На последних словах брюнет перехватил трость левой рукой, указательным пальцем правой кисти ткнув в горизонт. Собеседник прищурился, пробормотал несколько слов заклинания, а затем его радужки тускло засияли от внутренней силы. «Мерлинова задница», — сплюнул уважаемый чародей. «Сколько же сил они вложили в этот шторм? Понятия не имею. У шаманов могут быть свои трюки», — дернул уголком рта Блек. «Обойти его мы не сможем, так как аномалия магическая и нацелена явно на нас». «Можешь не объяснять прописных истин», — фыркнул рыжебородый. «Придется прорываться. Амулеты под таким напором выдержат не более пары минут», — отрицательно качнул головой Сириус. В этот момент на палубу вышли еще трое мужчин, двое из которых обладали черными волосами, а один – платиново-белыми. «В чем дело, Блек?» – бесцеремонно осведомился Нот, одеяние коего напоминало одежду какого-то франта, исполненную в темно-красных цветах. «Магический шторм», – ответил вместо собеседника Уизли. «Будет здесь через четверть часа. Маглы еще ни о чем не догадываются. Неужели берсерк испугался дождика?» – издевательски протянул Малфой, одетый в темно-зеленую с серебром мантию. «Пиратам большая вода привычнее», – огрызнулся рыжий, переводя пренебрежительный взгляд на блондина. «Я предпочту быть пиратом, но не предателем крови, вроде твоего семейства», – скривил губы блондин, старательно изображая брезгливость. «Мы, Малфой, хотя бы не продаем своих дочерей за приданное в жены маглам». «Предатель крови», – берсерк обернулся к блондину. «Ха-ха, если ты пытался убить меня при помощи смеха, то это почти удалось. Ты и твои родичи, все вы еще пожалеете о том, что не дали случиться браку между моим братом и твоей сестрой», – змеей зашипел блондин, кипя от сдерживаемой злости. «Малфой, твой парселтанг ужасен», – вклинился в разговор Гонт, на миг продемонстрировав свою силу. «Господа, сейчас не время собачиться», – заметил Блек без тени веселья в голосе. «Флоту грозит опасность, а это значит то, что мы должны ее предотвратить. У кого какие предложения? Я бы мог взять стихию под контроль. Моих наемников как раз хватит для этого», — внес рациональное предложение Малфой. «Только вот и ты, и твои подпевалы после этого будете лежать мертвым грузом», — фыркнул Уизли, выражая свое пренебрежение блондином. «Предложи что-нибудь лучше», — скривился пират-торговец. «Хотя, лучшее, что может прийти в твою голову, это нападение на шторм с надеждой его убить. Я взял с собой полсотни душ каторжников», как бы между делом заметил Нот. «Хочешь вызвать демона, чтобы он усмирил стихию вместо нас?» — заинтересованно вскинул брови Гонт. «Церковь тебя живьем сожрет за осквернение». «Но мы не на священной земле Британской империи», — хищно усмехнулся призыватель, любовно гладя через ткань мантии книгу, закрепленную на правом боку. «Я предпочитаю работать с порабощенными демонами, но ради такого дела можно отступить от традиции и обратиться за помощью к Левиафану. У тебя есть связи в столпе одного из королей ада?» Это известие заставило обернуться даже Блека, во взгляде коего мелькнуло нечто опасное. «Не в столпе, с самим Левиафаном», — еще шире оскалился Нот, но сам же себя поправил. «Во всяком случае с тем, кто ныне носит этот титул. Наши предки сражались с демонами», — напомнил Уизли. «Приуэты вовсе скорее себе глотки вскроют на жертвенных ритуалах, нежели пойдут на сотрудничество с отродьями». «Кто говорит о сотрудничестве?» – изумился призыватель, всем видом выражая негодование. «Мы просто натравим демонов на мятежников и посмотрим на то, как они друг друга рвут на части. Ну а тех, кто останутся живы, добьет доблестная британская армия. Как вам мой план?» Был ли Виктор Франкенштейн удивлен тем, что его попытались отстранить от государственной власти, задвинув заниматься вопросами образования населения? На самом деле, не очень. В конце концов, аналитические ИТ утверждали, что это должно было произойти с вероятностью в 97%. Единственное, что выпадало из прогнозов на ближайшее будущее, это спешка друзей из числа отцов-основателей. Они должны были начать свою активность уже после отражения первой волны британского вторжения, а не до нее. Впрочем, вероятно, к этому их подтолкнуло то, что мое влияние на общество слишком быстро растет. 5 племен краснокожих уже готовы есть с моих рук из-за воздействия через обострившиеся органы чувств при помощи специализированных искусственных душ, да и многие рядовые волшебники, а также квинси с простолюдинами, видят силу именно во мне. Вероятно, факт победы над аватарами нескольких богов сделал свое дело, заставив разойтись слухи. Бороться же с этим люди пока не научились, за исключением Церкви Спасителя, разумеется. Но они не могут себе позволить действовать открыто. Отстраненные размышления на маловажные темы не мешали ученому готовиться к проведению сложной операции по извлечению священного механизма из тела танцующей лани. В лаборатории личного особняка доктора царил полумрак, на металлическом столе лежала обнаженная молодая женщина с белыми волосами, красную кожу которой испещрял сложный рисунок, нанесенный особыми чернилами, все линии коего сходились к изображению круга на середине груди. Она крепко спала, мерно вдыхая и выдыхая распыленный в воздухе газ. Ее правая рука, от локтя и до кончиков пальцев покрытая белой чешуей, была прикована к лежанке при помощи широкого браслета, чтобы получить немного плоти, наиболее приближенной к показателям истинного дракона, шаманке пришлось пожертвовать этой частью тела для трансформации. Бросив взгляд на иллюзии, которые занимали все стены комнаты, Виктор подошел к телу пациентки, будучи одетым в штаны и безрукавку, а кроме того перчатку зеленого цвета, скрывающую под собой руку до середины предплечья. Запустив ритуал, он стал медленно и осторожно погружать кисть в грудь танцующей Лани, которая на это действие не отреагировала вообще никак, даже не сбившись с ровного дыхания. В тот момент, когда рука Франкенштейна скрылась внутри груди молодой шаманки до самого локтя, на одном из экранов появилось текстовое оповещение о том, что защищающий прибрежные воды США-шторм успешно развеян, причем в процессе разрушения стихийного бедствия были зафиксированы всплески энергии демонической природы. От моей помощи в обороне наши военные министры отказались, мысленно пожал плечами ученый, наконец-то нащупав аномалию в энергетике, тут же начав ее отделять. На теле танцующей Лани выступили капельки пота, кожа заметно побледнела, но после того, как доктор извлек из нарисованного круга белый наруч с сапфиром, она продолжала дышать, при этом не спеша умирать. Печать, до этого являвшаяся статичной, стала извиваться и впитываться в кожу женщины, буквально штопая полученные раны души, не позволяя терять силы и удерживая энергетику в стабильности. Все же фуиндзюцу – очень перспективное направление, мысленно констатировал Виктор, жестом отдавая команду автоматонам о том, чтобы они позаботились о шаманке. Сам Франкенштейн вышел в соседнюю комнату, полностью изолированную в энергетическом плане от внешнего мира. Здесь на столе лежало тело еще одной девушки, с белой как мел кожей, без волос и с когтями вместо ногтей. Нельзя было сказать, что она как-то слишком красива, что не означало и того, будто бы она уродлива. Если бы не необычный цвет кожи, на самом деле являющийся крайне мелкой чешуей, то ее вовсе можно было бы назвать обычной. «Пора возвращаться в мир живых, Альбиона», – констатировал ученый, прикладывая артефакт божественного уровня к узору в виде спирали, проступившему на животе гибрида человека и дракона. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Отражательная. Северная Америка. 1768. Темно-серые тучи скрывали за собой небеса и закручивались десятком воронок, в которых отчетливо видны были тянущиеся вниз столбы закручивающегося и ревущего ветра. Косые струи дождя били то с одной стороны, то с другой, то вовсе становились настолько плотными, что невозможно было разглядеть хоть что-то на расстоянии пары шагов от себя. Вспышки молний, бьющих точно в подходящие к линии берега корабли, способные разнести в щепки вековые деревья и огромные валуны, раз за разом натыкались на становящиеся видными лишь на секунды магические купола. Подчиненные шаманами морские твари, заполонившие собой прибрежные воды Северной Америки, невзирая на всю поддержку духов и личное сопротивление магии, гибли тысячами, так и не добиваясь хоть какого-то значительного успеха. Смерчи, направленные навстречу вражеским судам, не успев преодолеть и половину пути, оказались опутаны длинными огненными плетями, протянувшимися с палуб нескольких кораблей, после чего буквально взорвались голодным до духовной силы пламенем. Те, кому не повезло в эти мгновения смотреть на противостояние стихий, с ужасом в сердцах запечатлели в собственных разумах образы искаженных в крике ярости и боли лиц, а также скалящихся морд чудовищ. Подчиняясь воле шаманов, из-под толщи воды стали выступать острые рифы, готовые вонзиться в обманчиво прочные днища кораблей, чтобы вскрыть их словно ножи беззащитные туши травоядной добычи. Однако же и к этому британские волшебники оказались готовы. Суда, которые еще секунду назад гнал вперед неистовый ветер, практически остановились, проплыв какие-то сотни метров, а затем бушующая вода впереди них стала успокаиваться и темнеть, пока не покрылась толстым слоем шероховатого льда. Падающая с неба вода обратилась градом, а затем перешла в снегопад, окончательно скрывший от защитников побережья флот Британской империи. Оказавшийся скованным сильнейшей морозной хваткой, морские обитатели, попавшие в плен собственной стихии, либо тоже обратились льдом, либо сумели вырваться из-под контроля людей и сбежать подальше. Вновь воззвав к своим защитникам, шаманы красных людей создали огромных снежных волков, медведей, кабанов, пантер, а затем направили все это воинство в атаку, заставив бежать по ледяному покрову. Тысячи контракторов, напитанных огромными объемами духовной энергии, собранной при помощи стихийного жемчуга, сияя призрачным огнем глаз лавиной устремились вперед, и их встретил град зачарованных пуль, которые выпускали из мушкетов простые британские солдаты, обвешанные артефактами словно рождественские елки. Спрыгивая с бортов кораблей, держась за веревки, они соскальзывали вниз и вставали на лед, тут же строясь ровными шеренгами. Напоенные зельями, воодушевленные проповедями святых отцов, они без страха и сомнения готовились схватиться с иноземной нечистью и силой вернуть колонии в лоно благословенной богом британской короны. Пули, попадая в тела из плотного снега и льда, увязали, либо вырывали куски белой плоти, не спешащей заращивать уродливые раны. Со стороны могло показаться, что эти действия не имеют смысла, но десяток удачных попаданий мог заставить израненного духа покинуть свою оболочку, тем самым позволяя ей распасться сугробами. А когда до столкновения оставалось не более 100 метров, перед так называемыми маглами словно бы материализовались из воздуха квинси в белых одеждах, вскинувшие сотканные из света луки, превратившиеся в 12-лучевые звезды, которые исторгли из себя целые ливни энергетических стрел. Волшебники тоже не сидели без дела. Пока простые солдаты-церковники отражали нападение на обездвиженные корабли, они воспользовались зачарованными метлами, чтобы взмыть ввысь и совершить налет на побережье. При помощи маскировочных чар эти люди смогли остаться незамеченными до того момента, как первые боевые заклинания сорвались с волшебных палочек и жезлов, вспарывая землю сериями взрывов и росчерков огня. Из-за магического снегопада британцы не сразу осознали то, что в большинстве случаев атакуют пусть качественные, но всего лишь муляжи одаренных и защищающих их солдат, а вот ответный залп шарами белого пламени, стрелами квинси и потоками молнии едва не стал для них фатальным. Тут же над скрытыми позициями защитников вспыхнули золотом купола барьеров отрицания, которые были способны выдерживать атаки на порядок более сильные, чем уровень самих этих заклинаний. Россыпями засверкали рунные круги, а в небо поднялись американские квинси, стоящие на треугольных платформах из святой силы, шаманы, за спинами коих раскрылись полупрозрачные крылья птиц, ну и волшебники колонистов, предпочитающие пользоваться сапогами с маленькими декоративными крылышками. Англичане успели сгруппироваться, все же не зря они проходили длительную подготовку, пили зелья и использовали артефакты, приняли на щиты удары своеобразной артиллерии, а затем ответили потоком зеленых, красных и белых лучей, заставляя противников брызнуть в разные стороны. И тут Сириус Блек показал то, за что боятся его род враги, ненавидят завистники и церковники, опасаются и уважают союзники. При помощи ментальных чар, вложенных в артефакты в виде серьги в ухе, которые были у каждого волшебника Британии, он фактически взял под контроль армию численностью в 150 одаренных, которые впали в состояние боевой медитации и стали действовать будто единый организм. И пусть они не видели глазами друг друга, но при этом отлично чувствовали расположение союзников, знали о надвигающихся угрозах и успевали подстраховывать соратников. В небе закрутилась дикая карусель, за которой одаренным защитников, оставшимся среди простых людей на земле, приходилось бессильно наблюдать, так как из-за скоростей, демонстрируемых сражающимися, любая попытка помочь могла лишь навредить своим, и даже так под дружественный огонь попадали чародеи с обеих сторон. Впрочем, долго пехоте американцев бездействовать не дали. Заметно ослабевший снегопад позволил увидеть ряды солдат в форме английской армии, которые молча шагали в атаку под шум флейты и барабанов. Порядком утомленные шаманы, взявшие на себя первую часть сражения, отступили для перегруппировки и восстановления сил, а бойцы ополчения выдвинулись навстречу своим прямым врагам. Загрохотали мушкеты, вспыхивали и гасли защитные поля, создаваемые магическими артефактами, падали с ног пораженные точными выстрелами мужчины, заливая кровью белое полотно бранного поля. Некоторое время в схватке царило равновесие, но когда солдаты сошлись в рукопашную, стало ясно, что одурманенные британцы сражаются более яростно, жестоко, беспощадно и к врагам, и к себе. Несмотря на то, что американцы были закалены многочисленными боями между белыми и красными людьми, а затем и войной против почитателей местных богов, они и оставались людьми со своими слабостями. Вид же того, как англичанин со вспоротым животом бросается на фактически убившего его мужчину, чтобы попытаться задушить своими же кишками, вгонял в суеверный ужас. Тем временем в небе тоже дела шли не лучшим образом. Часть волшебников на метлах, которые были откровенно слабейшими из британских одаренных, изобразили из себя наживку для чародеев и шаманов-американцев, заставляя за собой гнаться одного-двух противников, Они выходили на своих более сильных соратников, а затем совершали нырок вниз, вынуждая преследователей встречать лицом темные проклятия. Временами же представители древних родов вовсе накрывали чарами целые области, не считаясь с вероятностью того, что союзник может не успеть уйти от удара. И эта тактика работала, пусть и обещала большие проблемы в перспективе. В какой-то момент поле брани накрыл многоголосый звериный рев, а затем со стороны защитников в бой вступили находящиеся в половинном обороте медведи, койоты, пумы. Этот резерв был введен в бой для того, чтобы не дать дрогнувшим солдатам побежать, только вот и у нападающих имелись силы в запасе, коими оказались успевшие отдохнуть квинси, вооруженные прямыми мечами из света. Бойня закипела с новой силой, но на этот раз простые люди были в ней в основном статистами, невзирая ни на какие артефакты и зелья. Только вот и отступить они себе позволить не могли, так как у англичан за спинами были корабли, скованные льдом и вода, ну а американцы бились за свою мечту о свободе, ведь позади были их семьи. Ветер завывал в ушах раненым зверем, пальцы рук до судорог вцеплялись в древко метлы, 12 из 15 защитных амулетов, висевших на толстой золотой цепи под одеждой, рассыпался горячим пеплом, при этом отдавшись в ушах стеклянным звоном. Хенк Лангботтом, четвертый ребенок в семье потомственных травников, которому вообще никакого наследства кроме волшебной палочки не полагалось, из-за чего он и подался на службу к более удачливому чародею, старательно улепетывал от обозленного шамана. Краснокожий седой мужчина, одетый в кожаную броню из шкуры какого-то крокодила, душа коего защищала его от поверхностных ранений, с щитом из панциря черепахи на левой руке, с копьем в виде змей, сжимаемым в правой кисти, с плащом из крыльев орла за спиной, с холодным равнодушием на лице планомерно загонял очередную добычу. Его оружие раз за разом совершало броски кобры, вытягиваясь на несколько метров и кусая жертву, ну а щит отражал любое отправленное волшебником заклинание, не делая различий для боевой, бытовой, светлой и темной магии. Рассчитывать на чью-либо помощь уже не приходилось. Если в первое время все старательно соблюдали план, разработанный перед столкновением, то сейчас сильнейшие представители обеих армий боролись между собой, в то время как большинство разбилось на группы по интересам, и только такие вот неудачники продолжали кружить в гордом одиночестве, чтобы сражаться с такими же одиночками. «Сражайся как мужчина!» — закричал шаман, в очередной раз атакуя своим копьем. «Иди в задницу!» — взвизгнул Хенк, успев бросить свою метлу вниз, из-за чего своеобразная змеиная голова пролетела на полметра выше. «Проклятый мужеложец!» — вновь закричал краснокожий, но на этот раз в его голосе отчетливо звучало презрение и брезгливость. «Да что за мордридова напасть! За такие слова я обязан его наказать, как-нибудь!» Потянув переднюю часть древка на себя, Лангботтом заставил артефакт резко затормозить, из-за чего не ожидавший такого трюка противник едва не пролетел мимо. Авада начал произносить заклинание волшебник, вскидывая свой концентратор, но в следующий миг его дыхание перехватило из-за вспышки боли. «Нет, нет, нет, нет, как же так, я ведь хотел, Синтия!» Пальцы мужчины разжались, а безвольное тело соскользнуло с древка метлы и полетело вниз, в то время как в его груди медленно гасла стрела из святой силы. «Меняемся!» — прокричал пожилой квинси остановившемуся шаману, зависшему на широко расправленных крыльях орла, пролетая мимо союзника, при этом не забыв кивнуть на преследующее его черное облако с красными глазами. «Это будет непросто», — нахмурился краснокожий, вскидывая свое копье и готовя щит. Однако же вместо того, чтобы вступать с шаманом в открытый бой, облако выдохнуло струю багряного пламени, которая в секунды окутала человека, чтобы с голодным ревом пожрать защищающих жертву духов. Вскинув мушкеты, отряд стрелков разрядил свое оружие по наступающим англичанам, заставив упасть нескольких из них, а остальных лишив остатков магической защиты. В следующую секунду командир дал приказ идти в штыковую атаку, и американцы, как же непривычно было себя так называть, подбадривая друг друга яростными криками, побежали вперед. Схватка была короткой и жестокой. Отряд потерял 5 бойцов убитыми и 3 ранеными, но противник оказался отброшен назад. Впрочем, все прекрасно понимали, что исход битвы решается у них над головами и в центре бранного поля, где перевертыши бились с церковниками. Командир приказал перегруппироваться, чтобы совершить новый рывок, но в этот момент лед затрещал и стал ломаться, а со стороны неподвижных кораблей пришла тьма, густой волной накрывшая людей, которые в единый миг лишились слуха, зрения и осязания. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Заступательная. Северная Америка. 1768. С оглушительным хрустом льда, полотно коего покрылось трещинами и стремительно расширяющимися разломами, корабли Британской империи оказались освобождены от своего плена, а люди, не успевшие сойти на берег с оказавшейся не столь уж и надежной опоры, с криками и проклятиями попадали в ледяную пучину. Волны, подхватывая крупные обломки льда и тела людей, начали выбрасывать их на берег, при этом не сильно заботясь о том, чтобы спасаемые оставались целыми и невредимыми. Густая, словно смола тьма, буквально источаемая телом молодо выглядящего высокого и худощавого мужчины с черными склерами, а также красными радужками глаз, одетого в темно-синий камзол и высокие сапоги из шкуры морского змея, заставив померкнуть свет, распространилась на дюжину километров вокруг, демонстрируя огромную мощь одного из высших демонов, связанного духовным родством с самим Левиафаном. Идя по воде словно по суше, заложив руки за спину и изогнув губы в предвкушающей улыбке, брезгливо презрительным взглядом одаривая ставших в единый миг беззащитными простых смертных, он усилиями воли управлял каждой крохой своей ауры для того, чтобы при помощи застывающей воды обездвижить жертв, ставших его законной добычей. Ох уж эти смертные, великие демонологи! Как же удачно мы придумали составлять контракты на бумаге, которая стерпит и нанесение новых пунктов бесцветными чернилами, и маскировку настоящих условий под красивый орнамент. Главное, убедить составлять договор в именно бумажном варианте, не то, чтобы наследник одного из владык ада собирался обманывать волшебника, впустившего его в мир смертных, но сам факт подобной возможности грел душу демона, ощущающего себя словно гость на званом ужине. Довольно ироничным было то, что из-за защиты, укрепляющей пространство над Северной Америкой, боги местного пантеона не могли отреагировать на прибытие столь опасной сущности, призванной за пределами воздействия артефактов. Впрочем, после войны, сотринувшей их паствой, они и не горели желанием вступать в опасное сражение, пусть и были готовы предпринять меры ради того, чтобы изгнать чужака из владений, которые все еще считали своими. Внезапно среди шаманов, до сего момента скованных подавляющим духовным давлением, словно костер в ночи вспыхнула одна душа, а за ней вторая и третья. По меркам смертных они были невероятно сильны, но высший демон лишь скривил губы в усмешке, прекрасно осознавая факт того, что если бы он был здесь в полной своей силе, то эти букашки не смогли бы его даже поцарапать, что совершенно не отменяло необходимости немного напрячься, дабы указать пище на ее место. Наследник столпа ада вскинул руки, и вода за его спиной вскипела, а в небо ударили дюжины ревущих столбов, которые приняли вид голов гидр на длинных и толстых шеях. Глаза магических конструктов, имеющих собственное ущербное подобие разума, вспыхнули алым огнем и устремились на трех противников, приготовившихся к смертельному бою. Ядовитый змей, стоя на голове духа кобры, возвышающегося над бранным полем подобно его живому сородичу над муравьями, сжимая в руках посох, смотрел точно в сторону источника ужасающей силы. Тело старика покрывало чешуя огненной саламандры, за спиной раскрылись полупрозрачные перепончатые крылья, а лысую голову украсили маленькие рожки. И пусть его глаза не видели свет, но духовной чувствительности более чем хватало для того, чтобы определять расположение каждого из воинов двух армий. Это будет славная битва. Изогнув сухие губы в предвкушающую улыбку, красный человек обнажил зубы, демонстрируя неведомому врагу удлиненные клыки, что было следствием высокой степени единения с одним из духов-хранителей. Справа от одного из старейших шаманов появился король обезьян, столь же огромный, как и кобра, но при этом еще и вооруженный двумя топорами. Слева же десятки тысяч младших духов стихии, приняв вид маленьких светящихся огоньков, с каждым мгновением разгораясь все ярче и ярче, готовились одной волной накрыть то место, где невозмутимо стоял ужасающий противник. Подчиняясь воле Создателя, гидры устремились в атаку, увлекая за собой тысячи тонн воды. Частично удар должен был прийтись и по союзным войскам, но, какое дело высшему демону до простых смертных? Однако же прежде чем чудовищная мощь обрушилась на силы защитников новообразованного государства, навстречу головам змей ударил поток духов, каждый из коих в отдельности был невероятно слаб, но вместе они сумели остановить противника, чтобы затем обратить в лед, пар или попросту расплескать всю ту массу воды, что была напитана энергией демона. Сам наследник Левиафана, от неожиданности подобного дерзкого поступка даже не успел уклониться, лишь подняв перед лицом раскрытые ладони и выпустив больше сил в защитный кокон. Атакующие духи обжигали, замораживали, резали и стесывали плоть высшего демона, не давая ему и единого мгновения для контратаки. Мужчине оставалось лишь терпеть, стиснув зубы, ощущая, как все хуже справляется с получаемым уроном его регенерация. И возможно, если бы удар продолжался дольше, то у шаманов даже появился бы шанс на победу. «Граа!» — взревел потомок Левиафана, едва напирающая на него масса духов иссякла, успешно разогнав навеянную тьму и разрушив сковывающие людей чары. «Уничтожу!» Новая волна духовного давления обрушилась на поле боя, но на этот раз она просто прижала смертных к земле, начав материализовываться водой прямо у них в легких. В воздухе же образовался белесый туман, в котором засверкали ледяные лезвия, начавшие кружиться вокруг создателя безумным хороводом. Все это произошло за считанные секунды, а затем, грах, король обезьян, получивший удар сжатой до каменной твердости сферой воды, запитанной демонической силой, отлетел назад с такой скоростью, словно им выстрелили из пушки. «А-а-а!» — закричал шаман, устроивший демону столкновение с потоком духов, когда его буквально нашпиговали тонкие ледяные иглы, превращая живую плоть в кровавую взвесь. Огромная кобра попыталась проглотить монстра в человеческом облике, который уже выпустил 5 пар перепончатых крыльев, но была схвачена голыми руками за клыки, коим едва-едва удалось поцарапать укрепленную кожу. Впрочем, от удара по лицу объятым огнем саламандры кулаком это его не уберегло, отчего на искаженном гримасой ярости лице появился быстро заживающий ожог. «Ра!» — яростно взревел демон, кроша в кулаках псевдоматериальные клыки змея, после чего вокруг него вспыхнули круги демонических символов, начавших искажать само пространство. «Жалкое насекомое, как ты посмел!» Ядовитый змей не стал ждать окончания тирады монстра, а вместо этого прорвался через ледяные лезвия, нанес ложный удар посохом, тут же отпуская древко, отбитое врагом небрежным движением руки. Только вот защищаясь, потомок Левиафана открылся для того, чтобы человек вцепился в его конечность обеими руками. «Гори!» – прошептали сухие губы одно единственное слово, а затем на месте двух силуэтов противников, на человека из которых больше походил именно демон, вспыхнуло маленькое солнце. Дух саламандры, исполняя последний приказ контрактора, превратил в топливо для пламени саму его душу, тем самым на пару порядков подняв урон от атаки. Впрочем, для победы над наследником одного из владык ада даже этого оказалось мало. Когда яркий свет, обжигающий глаза даже через зажмуренные веки, пропал, взглядом людей предстал высокий мужчина с оголенным покрасневшим торсом, правая рука коего ниже локтя была покрыта черной спекшейся плотью, вовсе не стремящейся регенерировать. Шевельнув пальцами раненной конечности, потомок Левиафана заставил черное мясо осыпаться, оставляя оголенные кости и мышцы, истекающие темной жижей. Рана, несомненно, доставляла демону немало боли, но закаменевшее лицо и прищуренный взгляд никак на это не намекали, да и духовная мощь, просевшая была на треть от предела, стремительно восполнялась из неизвестных источников. «Покажись!» — прозвучал требовательный голос высшего демона, пронесшийся над застывшими в суеверном ужасе людьми, которые, как и любая добыча в дикой природе, отлично ощущали присутствие могущественного хищника. Квинси, шаманы и волшебники, вне зависимости от стороны конфликта, на которой они выступали в этой войне, напряглись и приготовились к бою. Однако же им не потребовалось чего-то предпринимать, что совершенно не делало ситуацию сколь-нибудь легче или понятнее. В 10 шагах от монстра, который мог бы уничтожить обе армии в одиночку, появилась рыжеволосая девочка в зеленом платье, красных сапожках и с доброжелательной улыбкой на лице. Смотря на 10-крылого демона разноцветными глазами, она помахала ему правой ладошкой и произнесла: «Привет!» Наследник одного из столпов ада не ответил, хмурым взглядом пытаясь просверлить в черепе неожиданного врага пару круглых сквозных отверстий, что получалось не слишком эффективно. Еще больший сюрреализм всему происходящему придавало то, что вокруг находились кашляющие солдаты 2 армий, пытающиеся избавиться от воды в легких, лежали изувеченные тела и зияли воронками следы взрывов. «Что ты за тварь?» Не сумев пробиться через ауру девочки, чтобы хотя бы оценить уровень ее сил, потомок Левиафана неосознанно отступил на шаг. Все же Люцифер надежно вбивал в головы слуг мысль о том, что перед более сильными нужно вести себя почтительно. «Я, Алиса, глупый», — хихикнула рыжеволосая девочка, после чего нахмурилась и добавила: «А вот тварь здесь как раз ты. Я заставлю тебя молить о прощении, девчонка», сжав кулаки и вновь начав давить своей мощью, при этом не обращая внимания на боль в одной из рук, процедил сквозь сжатые зубы высший демон: «Молись своим богам, чтобы они оплакали твою душу». «Какую из?» — наклонив голову к правому плечу, уточнила малышка, после чего пояснила: «У меня их много, но они маленькие и глупые сами по себе. Только вместе они, это я. Ой, зря я это сказала». Вокруг двух фигур вспыхнули белые рунные круги, после чего они остались стоять на практически ровной площадке, в то время как люди отдалились примерно на километр. Следом за этим над противниками и под ними вспыхнул ослепительный золотой шар барьера отрицания, сил в коем было даже больше, чем во всем резерве наследника одного из столпов ада. Какого ангела? Не успевший даже удивиться, а к тому же не ощутивший от человеческой девочки никаких магических воздействий, потомок Левиафана впервые за сражение ощутил волнение, пусть до страха было еще далеко. Пространственная магия, темный барьер, святое исцеление, ты, Нефилим. Я, Алиса, вздохнув, будто бы объясняет очевидный факт непонятливому ребенку, девочка сердито сложила руки на груди. Ты пришел на папину игровую площадку, а он не любит незваных гостей. С последними словами со всех сторон от высшего демона стали вспыхивать незнакомые ему рунные круги, наливающиеся огромной магической силой, будто бы они были подключены к неистощимому источнику. Но прежде чем бой начался, тело рыжеволосой девочки покрылось кристаллическими чешуйками, по которым забегали золотистые молнии, с каждой секундой становящиеся все более плотными. Магический барьер, от коего тянуло темной магией, накрыл собой то место, где стояли призванный демон и непонятная девочка, явно заставившая насторожиться Левиафана. Вместе с этим пропало и чудовищное ощущение присутствия чего-то хищного и голодного, благодаря чему люди смогли начать подниматься на ноги, расходясь в противоположные стороны. Желанием продолжать битву, невзирая на уже пролитую кровь, никто из них не пылал, так как слишком уж свежа была память о собственной беспомощности, за которой пришло неожиданное спасение. Не сговариваясь, Квинси, волшебники и шаманы окружили барьер отрицания, через который невозможно было увидеть того, что происходит внутри, а простые солдаты, подгоняемые криками своих офицеров, принялись оттаскивать тела убитых и оказывать помощь раненым. Так была окончена первая битва за независимость колонии от Британской империи, но война только лишь начиналась. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Интриговательная. Северная Америка. 1770. Над землей светило яркое полуденное солнце, которое своими лучами согревало покрытую зеленым ковром землю, расчерченную серебрящимися лентами рек, огибающих пологие холмы, поросшие клевером и кустами диких цветов. Вдали виднелся густой лес, даже на опушке коего стояли деревья исполинских размеров, а на развилке двух притоков наиболее полноводной реки расположился городок из белого, синего, зеленого, желтого и красного камня, круглые башни с кольцевыми открытыми галереями, П-образные дома из 3-5 этажей, во внутренних дворах коих размещались полигоны, небольшие уютные домики на 2 этажа с треугольными крышами окружали стадион, похожий на восьмиугольную чашу. К поселению, расположенному в почти необжитых землях, которые целиком принадлежали одному единственному человеку, заплатившему за них золотом, технологиями и оружием, вела одна единственная ветка железной дороги, по которой ходил не паровоз, а электровоз. После того, как поезд проехал через арочный белокаменный мост, перекинутый через один из притоков реки Оленьи Рога, машина стала стремительно замедляться, а затем мягко остановилась у высокой длинной платформы, на которую из открывшихся в начале и конце вагонов дверей стали выходить белые и красные люди. Одни из них были одеты в свободные штаны, рубахи и куртки, другие – в деловые костюмы, третьи – в рубашки с закатанными рукавами и штаны из грубой светлой ткани. Были тут и женщины, от совсем молодых девочек и до почтенных пожилых дам, одни из коих красовались длинными платьями с широкими юбками, а другие ограничивались совсем короткими нарядами, порой недостающими подолом даже до колен. Первые имели белую кожу, вторые – красную. Разумеется, подобная разница в моде и понятиях морали вызывала недовольство, шепотки, но до скандалов дело так и не доходило, так как одни считали себя выше этого, а другим было плевать на мнение белых ведьм. Среди толпы, которая начала растекаться от платформы по всему городку, улицы Коева позволяли бы разъехаться сразу четырем телегам, там и тут встречались мужчины и женщины с черной кожей. Их было немного, одевались они по-разному, где-то копируя моду бывших хозяев, а где-то подражая коренным жителям этих земель, но по-настоящему их выделяло поведение. Там, где другие оглядывались с интересом или восхищением, черные люди озирались с опаской и неверием. Где-то далеко гремела война. Британская империя раз за разом пыталась высадить на материк свои войска и закрепиться, а армия США с упорством, заслуживающим уважения, сбрасывала их обратно в воду. И пусть после первого масштабного сражения, когда Алиса убила высшего демона, столкновения стали куда менее кровавыми, но накал противостояния не спадал, оттягивая на себя живые ресурсы и производственные мощности. Впрочем, в это спокойное место не доносились даже отзвуки кровавых битв, оставляющих сиротами детей, калеками выживших в боях воинов, вдовами жен. По одной из улиц светлого и чистого поселения, в коем вместо запахов отбросов, пота и еды, которые сопровождали европейские и большую часть американских городов старого типа, опираясь на трость с золотой птичьей головой, уверенным широким шагом продвигался высокий светловолосый мужчина в красном деловом костюме, на сгибе левой руки держащий черный кожаный плащ с красной бархатной подкладкой. Его лицо, выражающее уверенность и легкий интерес, было украшено короткой аккуратной бородой, переходящей в густые бакенбарды, а спадающие до плеч волосы, своим блеском на солнце напоминали золото. Лакированные туфли, начищенные до зеркального блеска, не несли на себе и намека на пыль, словно бы подчеркивая безукоризненный образ своего владельца. Вскоре мужчина добрался до наиболее высокой башни, которая не имела балконов, но почти целиком сверкала огромными панорамными зеркальными окнами, и, задержавшись на пороге на какую-то секунду, уверенно вошел в холл через двустворчатые стеклянные двери. Оказавшись в помещении, где справа находились удобные даже на вид мягкие кресла, а слева стояли вешалки для верхней одежды, посетитель безмолвно повесил свой плащ на свободный крючок, прошел по мраморному полу к стойке, за которой стояла молодо выглядящая краснокожая шаманка средних лет, одетая в белую рубашку и длинную юбку, и спросил: «Могу я увидеть мистера Франкенштейна? Мне назначено на 2 часа». Одну секунду, пробежавшись взглядом по странице открытой книги, лежащей на подставке перед ней, работница администрации Академ-Сити спросила: «Ваше имя?» «Рейнард. Рейнард Феникс». Несмотря на то, что Рейнард был высшим демоном старой закалки, которого с первых лет существования убеждали в том, что люди – это животные, а как еще можно относиться к короткоживущим существам, которые копаются в грязи, едят отбросы, воняют и не могут поддержать связный диалог, он признавал то, что некоторые звери могут быть умнее и достойнее некоторых демонов, ангелов и прочих высших существ вроде шинигами. По сути, в его глазах стадия существования в мире смертных была чем-то подобным бытию гусеницы, которая должна окуклиться и превратиться в бабочку, либо исчезнуть на одном из этапов этого цикла, освободив жизненное пространство для кого-то более успешного и совершенного. Прямым подтверждением правоты своего мнения глава столпа Феникс считал и Виктора Франкенштейна, заставившего считаться с собой не только смертных, но и богов, умудрившись войти в список высших существ еще будучи человеком. И пусть для многих он был выскочкой, вроде говорящей свиньи, которая внезапно села за стол и продемонстрировала наличие манер, сам Рейнард предпочел бы вести дела именно с ним, а не с некоторыми своими соратниками, у коих грубая сила заменяла наличие мозга. Даже сейчас, поднимаясь на верхний этаж башни, созданная из камня, металла и стекла, неподвижно стоя в небольшой кабинке с зеркальными стенками, Феникс чувствовал пассивной сенсорикой 4 существ, которые могли бы продержаться в бою 1 на 1 даже против него. И пусть в своей победе демон не сомневался, но если они навалятся скопом, то лучшим выходом из ситуации станет только бегство, а ведь далеко не факт, что эти разумные, которые почему-то не скрывают свою силу, наиболее опасны для врагов. В конце концов, о той же Алисе до убийства наследника столпа Левиафан никто не слышал вовсе. А эти выродки даже мстить за члена своего клана не стали, вместо этого устроив грызню между собой. И ведь обосновали это тем, что раз наследник погиб от рук смертных, то он был слабаком, а потому и недостоин отмщения. Вспоминая это, Феникс не знал, то ли ему скривиться в брезгливости, то ли рассмеяться от радости, вызванной ослаблением одного из основных противников. Поднявшись на последний этаж, кабинка остановилась, раздался тихий звон колокольчика и створки двери разъехались в стороны, тем самым открывая выход в круглый зал, на противоположной стороне коего стоял небольшой столик. Сделав пару шагов, демон почувствовал, как подъемник за его спиной закрылся, а затем с тихим гудением поехал вниз, по всей видимости оказавшись вызванным кем-то еще. Справа и слева находились еще две аналогичные двери, но в данный момент над ними горели огоньки, которые показывали то, что они заняты. Следовало признать, что изобретение пусть и несовершенное, так как могло бы быть и побыстрее, но свой шарм в нем есть, так как позволяет ощутить дополнительный комфорт, который недоступен даже в замках ада, где приходится ходить по лестницам, взлетать при помощи крыльев или телепортироваться. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Оторвав взгляд от металлического планшета, с одной из сторон светящегося тусклым цветным сиянием, на Феникса подняла взгляд женщина среднего роста, средней привлекательности, одетая в черные пиджак и штаны, которые контрастировали с пепельно-белой кожей и сапфировыми глазами с вертикальными зрачками. Рейнард уже было открыл рот, но тут до него дошло то, что у девушки, во-первых, острые уши без мочек, во-вторых, когти вместо ногтей, в-третьих, крайне мелкая чешуя вместо кожи, да и глаза уж больно характерные. Попытавшись прощупать ее активной сенсорикой, он обнаружил то, что незнакомка успешно сворачивает свою ауру внутри тела, из-за чего ее и не удавалось обнаружить до сих пор. Понять же уровень силы сейчас не выходило, что вызывало беспокойство. ГХМ, Рейнард Феникс, прокашлившись, будто бы изначально это и собирался сделать, вежливо представился гость. «У меня назначена встреча с директором».